Шофер мрачно смотрел на часового, который осветил электрическим фонарем помятый зад грузовика. «Трогай, трогай!» — кричал часовой, все еще держа пропуск в руке. «Мои документы!» — напомнил ему Гомес. «Мой пропуск! Мы торопимся!» «Забирай свой пропуск, чертовой матери!» — сказал часовой и, сунув ему бумажку, кинулся через дорогу задержать встречный грузовик. «Сворачивай на перекрестке! Подъезжай к этой машине, поведешь ее за собой!» — сказал он шоферу. «У меня распоряжение!» «Так и так, твое распоряжение! Слушай, что я говорю!» Шофер дал газ, поехал мимо, вперед, никуда не сворачивая, и скрылся в пыли. Гомес свернул позади разбитого грузовика на свободную теперь правую сторону дороги, и Андрес, снова вцепившись в переднее сиденье, увидел, как часовой задержал другой грузовик и заговорил с шофером, который высунулся из кабины и слушал. Теперь они быстро мчались по дороге, постепенно поднимаясь все выше и выше в горы. Колонна машин, двигавшаяся вверх, была задержана у контрольного поста, и только встречные машины пролетали и пролетали по левой стороне дороги мимо их мотоцикла, который быстрым ровным ходом поднимался вверх и скоро догнал главную часть колонны, успевшую проехать контрольный пост до аварии. Все еще не зажигая фары, они обогнали еще четыре броневика, потом вереницу грузовиков с солдатами. Солдаты ехали в темноте молча, и сначала Андрес только чувствовал, что они где-то здесь, у него над головой, плотной массой громоздятся в пыли над бортами машин. Потом их догнала еще одна штабная машина. Она непрестанно сигналила, и фары ее то загорались, то гасли, и, загораясь, освещали грузовики. Андрес увидел солдат в стальных шлемах с торчащими за спиной винтовками. Стволы пулеметов смотрели вверх в небо, четко вырисовываясь в ночной темноте, которая поглощала их, как только фары легковой машины гасли. Поравнявшись с одним грузовиком в ту минуту, когда фары зажглись, он увидел в короткой вспышке света лица солдат, настороженные и грустные. Солдаты были в стальных шлемах, и они ехали на грузовиках по темной дороге туда, откуда должно было начаться наступление. И в темноте на лицах солдат отражались те мысли, которые каждый таит про себя, и в коротких вспышках света солдаты были такими, какими их не увидишь днем, потому что днем каждому стыдно перед другим, и они крепятся до тех пор, пока не начнется бомбежка или атака, и тогда ни один человек уже не думает о том, какое у него лицо. Сидя позади Гомеса, который все еще ухитрялся держаться впереди штабной машины и обгонял один грузовик за другим, Андрес ничего этого не думал о солдатских лицах. Он думал другое. Какая армия? Какое снаряжение? Как она механизирована? Что за люди? Посмотри на этих людей. Вот она, республиканская армия. Посмотри на них. Грузовик за грузовиком. И у всех одинаковое обмундирование, все в стальных шлемах. Посмотри на машины, которые торчат из грузовиков в ожидании самолетов. Посмотри, какая у нас создана армия. И когда мотоцикл обгонял высокие серые грузовики, перевозившие солдат, серые грузовики с высокими квадратными кабинами и квадратными уродливыми радиаторами обгонял, не сбавляя хода, поднимаясь вверх по дороге в пыли и в мерцании фар, не отстававшие штабной машины, которые освещали задний борт грузовика с нарисованной на нем армейской красной звездой и такую же звезду на пыльных боковых бортах, и когда мотоцикл без замедлений брал подъем и воздух становился все холоднее, и дорога круто петляла из стороны в сторону, и грузовики фыркали и скрежетали, и у некоторых над радиатором в коротких вспышках света виднелся пар, и мотоцикл тоже пофыркивал на ходу. Андрес, крепко держась за переднее сиденье на подъеме, думал, что такое путешествие на мотоцикле — это здорово.